Глава 8. Я резко открыла глаза и всхлипнула, когда встретилась с его черными дикими глазами. Какие же они глубокие, полные страсти, огненные. Его зрачки расширены, и в них читается голод, который я в отношении себя не видела так давно. И этот голод осязаем на уровне молекул. Мне кажется, что я слышу, как бьется мое сердце. Обняла его за шею, уже не могу опустить свои руки и взгляд не могу отвести. И он не отпустит. Жадно набрасывается на мой рот, и я глотаю его дыхание с громким стоном и сильно впиваюсь в его затылок пальцами. Все мое тело дрожит и подается вперед. Его наглые пальцы скользят по моим ногам, прикасаясь к резинке чулок. И я уже не просто дрожу, меня лихорадит. Я целую его, как сумасшедшая. Наши зубы стучат, а языки бьются друг от друга. Я никогда не испытывала подобной страсти. Меня никогда не скручивало от такой сумасшедшей потребности в человеке, физически. И за эти мгновения буквально сошла с ума. Хотела оттолкнуть, но он прижал меня к себе с дикой силой, сжирая мои губы, поглощая их, выпивая мое дыхание, исступленно всасывая их в себя, терзая мой рот. И я сорвалась. Словно порвалась какая-то последняя нить, которая удерживала меня от шага в бездну. Я сама впилась в его волосы и потянула к себе в каком-то бешеном сумасшествии. Я кусала его так же, как и он меня. Я впивалась в него языком. Я стонала и извивалась. Я буквально сходила с ума. Ощутила, как его пальцы стягивают лямки платья вниз, как обнажают плечи, и я выгибаюсь навстречу, а он хватает меня и сажает к себе на колени, и я, мокрой промежностью, еще прикрытый кружевными трусиками, чувствую его эрекцию. «Я сожру тебя, малыш, я тебя растерзаю». И меня сдергивает в самый ад, в самое пекло. «Я больше не я». Меня нет, есть голодная дикая самка, и контролировать она себя не может. Сжала его бедра коленями, сплетая язык с его языком. Возбуждение на грани агонии никогда не было такой, словно с меня сняли кожу, и я вся превратилась в голую похоть. Я опьянела от его ласк, от его рук на моем теле, от пальцев в моих волосах. Все. Я сейчас скачусь в пропасть. Это надо остановить, надо прекратить. Господи, пожалуйста, дай мне сил. Пока еще не случилось. Последними сопротивлениями, отголосками стыда и совести, оторваться от его губ и впиться в шею, выдыхая, хватая воздух припухшими от диких поцелуев губами. Не надо. Остановимся сейчас. Пожалуйста, Рома. Но он и не думал останавливаться. Его пальцы нагло отодвинули полоску трусиков в сторону. Не отпустит. И я уже неконтролируемая самка, текущая и бешеная. И мне кажется, что теперь это он меня контролирует. Его имя. Я влюбилась. В эти губы, в его руки, в его имя. Все. «Я не хочу останавливаться», — хрипло отвечает мне и прижимает к себе еще сильнее. «Я чувствую твой запах, понимаешь?» «Запах твоей писечки. Твою ж мать! Будь это кто-то другой, будь это где-то там написано, мне, может, стало бы смешно, но меня до чертей возбуждает это его писечка. И как он говорит о моем запахе?» «Она мокрая для меня? Скажи, скажи, Ника, мокрая?» «Да я проверю сам», — хрипло шепчет на ухо, и я не могу сопротивляться. Его рука скользит мне между ног, срывает трусики, раздвигает плоть и резко входит двумя длинными пальцами внутрь. «Чёрт!» — хрипит он, широко открывая рот и закатывая глаза, заставляя и меня застонать, вскидывая голову назад. «Мокрая, тугая девочка, малыш, какая же ты мокрая!» Он что-то еще говорит, но я и не слышу одновременно. Мои пальцы впиваются в его запястье, и я приподнимаюсь, чтобы насадиться на них сама. Извиваюсь всем телом. Я хочу стонать в его губы. Мой рот находит его рот, и наши губы жадно терзают друг друга, жадно хватают воздух, дыхание, переплетаясь языками. Я не сопротивляюсь, я больше не могу сопротивляться. Его пальцы творят что-то. Сумасшедшее, они полусогнуты, они упираются и стимулируют какую-то точку внутри меня, и я от этого дергаюсь, стону, извиваюсь. Мне хорошо, мне невыносимо, мне запредельно. Я хочу его. Я так сильно его хочу. Меня еще никогда не накрывало таким голодом, таким невероятным желанием, такой похотью, от которой сносят все тормоза. Я глотаю его дыхание, кусаю его язык. Я вся выгнута в исступленном бесстыдстве. Мои ноги раздвинуты, я сама насаживаюсь на его пальцы, и из меня буквально брызгает влага. Меня начинает накрывать приближающимся оргазмом. Это нечто мощное, дикое, первобытное. В этот момент его рот скользит по моей шее, и он кусает мой сосок через ткань. И все. И меня срывает в бездну. Я кричу. Я впервые в жизни так сильно кричу, что кажется охрипну. Я кончаю так сильно, что меня трясет всем телом. Кончаю ему на пальцы, продолжая извиваться на них, откинувшись назад, запрокинув голову и закатив глаза. «Чёрт, какая ты красивая, Ника!» — шепчет он, делая последние толчки внутри меня. И в этот момент звонит мой сотовый, настойчиво, долго. Он словно ударяет по мне железным кнутом, потому что на дисплее написано «Мой любимый енот». Так я называю Лёшу дома. «Ну давай, ответь своему еноту», — насмешливо говорит Рома и демонстративно облизывает пальцы, побывавшие во мне. Я отрицательно качаю головой, и он усмехается. «А чего бы и нет? Сказала бы, что сидишь с подругой, пьешь кофе, думаешь о нем, чтоб он приехал домой и оттрахал тебя». Телефон продолжает звонить, и еще. Я наконец-то отвечаю. «Что такое? Почему не берешь трубку? Ты дома?» «Да». «Тихо, дети спят». И я начала засыпать. Роман усмехается. Его глаза уже не горят возбуждением. Он приоткрывает окно и закуривает сигарету. Наваждение и дрожь после оргазма резко исчезают, оставляя ощущение жгучего стыда. «Ну, спи, моя сладкая. Люблю тебя». «Почему он говорит это именно сейчас?» «Я тоже тебя люблю». «Скажи, цем-цем». «Лёша, дети спят». «Скажи». «Цем-цем». Отключаюсь, щеки горят, промежность тоже горит, трусы насквозь мокрые. Мне стыдно, я чувствую себя тварью. Теперь я знаю, как это происходит по-настоящему. Кстати, очень убедительно. Его слова отрезвляют. Я не скрывала, что я замужем. Да мне похер. Поехали, отвезу домой. Дождь кончился. Он отворачивается, заводит машину и срывается с места. Мы больше не разговариваем. Он привозит меня и высаживает за квартал. Я не спрашиваю, позвонит ли он и увидимся ли мы снова, а он ничего не говорит. Мне хочется рыдать. Он не целует на прощание, я тоже не тянусь поцеловать. Пока иду домой, едет неподалеку. Провожает, чтобы убедиться, что я дошла. Потом остановился и стоял, пока я не поднялась домой и не включила свет в квартире. Тогда я услыхала, как его машина резко сорвалась с места. Я рассчиталась с нянечкой, а потом ворвалась в ванную и рыдала там, как больная, как ненормальная. Меня буквально трясло, я себя ненавидела, я себя презирала. А еще мне было слишком хорошо, мне было с Ромой так хорошо, что я забыла обо всем. Если он не позвонит, мне будет больно. Боже, Ника, остановись, пока не поздно, пока все не зашло слишком далеко. Вот он уехал. Все. Не пиши, не звони. Сотри его номер. В эту же секунду пришла СМС от него. Мои пальцы пахнут тобой. Я не буду мыть руки. Я оставлю этот запах до завтра. На залитом слезами лице появилась улыбка. Я не могу от него отказаться. Я уже подсела на этот наркотик. Я уже на героине по имени Роман. Утром Люда первым же делом спросила меня. «Ну что там?» «Ничего». «Да ладно. Вы не трахались в машине?» «Люд, все не так просто. Все так, стоп, что непросто?» Она схватила меня за плечи и посмотрела мне в глаза. «Что непросто?» «Ты познакомилась с типом, он катает тебя на машине, вы трахаетесь, ты получаешь удовольствие, потом бросаешь его, и все супер. Я так не могу». «А как ты можешь? Ты что, решила впустить его дальше, чем свои трусы? Люда, не смей влюбляться, у тебя хороший муж, Ника». «Я знаю, знаю, но когда о Роме думаю, меня всю током прошибает, у меня вместо бабочек слоны в животе. Я когда глаза его вижу, ты на член смотри, а не на глаза». «Люд, все, не хочу об этом. Обиделась? Я ж по-доброму, по-дружески. Ну, можно дать левака. Хороший левак укрепляет брак. А ты? Ты, кажется, собралась в любовь играть». «Все, Люд, пошли работать, и так тошно. А сама в сотовой, как ненормальная, жду от него, чтоб хоть что-то написал. Трясет всю от каждой смски. Зато написал муж. «Зай, привет. Что ты там? Сегодня буду пораньше. Нажарю картошки, посмотрим сериал». Отвечаю. «Угу». «А мне скучно. А мне уже все. У меня свой сериал. Он у меня в жизни. Я вчера так кончала, как никогда и ни с кем. Он мною восхищался. Он влагалище мое ласково называл. А муж? Муж никак и никогда. Максимум она. Вроде глупая писечка, как дети. А меня прет. Меня накрывает, когда вспоминаю. И про запах мой. У него это мужественно выходит, сексуально. Он весь ходячий секс. Пока ждала СМС, извелась вся. Но он так и не написал. За весь день. Ни разу. Картошку я есть не стала. Поковырялась вилкой. Хотя обожаю ее ужасно. Потом посмотрели пару серий какого-то скучного апокалипсиса. И муж потянул меня в спальню. Там он пытался меня разогреть, тер пальцами, лизал. Я изобразила оргазм. За 7 лет я научилась это делать очень хорошо, даже спазмы имитировать. Мы потрахались, и он, обняв меня, уснул. А я смотрела в потолок, потому что мне не было хорошо вообще. Мне было никак, мне было неприятно. Секс, он в голове, он в сердце у женщины, и в моей голове теперь был совершенно другой мужчина. Ночью пиликнул телефон. Только что стоял в ванной и дрочил, вспоминая твою дырочку. Обкончался, как пацан. Выдохнула и написала. «Я хочу тебя». «Я знаю, малыш. На выходные придумай что-то». А саму в жар бросила. От его наглой откровенности сообщение удалила. «Кто там пишет?» — спросонья спросил Лёша. «Реклама какая-то, спи». Какой привычной становится ложь. В нее затягивает, как в сети, в нее окунает с головой, как в болото, и выбраться ты уже не можешь.